Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 февраля. Агафий полухлебник. В этот день христиане чтут память святого Агафангела, III, начало IV веков. Агафангел – это мужское имя греческого происхождения. На Руси носили преимущественно монахи. В народе для простоты произношения сие имя упростили в Агафия и Агафона. Праздник получил название «полухлебник» за то, что в этот день принято было проверять количество оставшегося зерна в закромах. Для того, чтобы прожить до нового урожая, должна оставаться половина общего запаса. Агафий полухлебник считался днем домашних забот и проходил, как правило, в хлопотах. Ранее ведь было большое количество празднеств, накопилось много работы. Впереди весна и посевные, а потому следовало позаботиться обо всем заранее. В этот день закрома проверяли хозяева, не успевшие сделать этого накануне, на Тимофея полузимника. В народе говорили: «Агафон в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок погреба, сараи, амбары. Пустые закрома выметали да вычищали. И другие подсобные постройки подлатать да поправить стены и двери. На Агафия полухлебника хозяйки наводят порядок в доме, моют полы, стены, потолок, оконные рамы. Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях. Хватит ли его, чтобы напоить землю? Снег глубок, хлеб хорош, говорили по этому поводу. Были и другие наблюдения за погодой, а потому примечали: если в этот день солнце и мороз, то август будет жарким. С самого утра синица закричала, значит, скоро ударит сильный мороз. Во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева. Будет оттепель. Какова погода с утра до полудня, такой, говорят, будет и первая половина следующей зимы. А с полудня до вечера предвещает погоду на вторую половину зимы. Добавим, что с особым почтением на Агафия относились к нищим и странникам, приглашали их в дом. Считалось, что 5 февраля по земле ходят святые и ангелы, которые могут принять облик усталого путника. На Руси издревле верили, что их молитвы быстрее доходят до Бога. По старой традиции в этот день угощали людей, обделенных судьбой, странствующих нищих и сирот. А в древние времена на территории Руси сироты не были обделены ни лаской, ни заботой и не странствовали по свету в надежде найти кусок хлеба и место для ночлега. И вот почему. Жила тогда баба Йога, она же Егиня-матушка, вечно прекрасная, любящая, добросердечная богиня-покровительница всех детей, а особенно сирот. Она странствовала по Мидгард-земле, то на огненной небесной колеснице, то верхом на коне по всем землям, на которых жили роды расы великой и потомки рода небесного, собирая по градам и весям детей и сирот, у которых в битвах родители и родичи все погибли, и остались они беспризорными. В каждой славяно-арийской весе, в каждом многолюдном граде или поселении богиню-покровительницу узнавали по излучавшейся доброте, нежности и кротости, любви и нарядным сапожкам, которые были украшены золотыми узорами, и все показывали ей, где живут дети-сироты. Простые люди называли богиню по-разному, но обязательно с нежностью, то бабушкой Егой золотой ногой, раз сапожки золотом отделаны, а кто попросту – Егиней-матушкой. Детей-сирот Егиня доставляла свой предгорный скит, который находился в самой чаще леса у подножия Ирийских гор. Это то, что мы называем монгольским Алтаем, откуда Ирий наш тишайший – Иртыш. Все это она делала для того, чтобы спасти от неминуемой гибели этих представителей из древнейших славянских и арийских родов. В предгорном скиту, где Егиня-матушка проводила детей-сирот через огненный обряд посвящения вышним богам, имелось капище рода, высеченное в каменной горе. Рядом в скале имелось специальное углубление, которое жрецы рода называли «пещера». Позднее это слово переиначили в «пещеру». Из нее выдвигался каменный помост, разделенный выступом на два равных углубления, который назывался «лопата». В одно из углублений, которое было ближе к пещере, Егиня-матушка укладывала спящих детей в белых одеждах. Во второе углубление накладывался сухой хворост, который затем поджигался Егиней. После чего лопата задвигалась обратно в пещера. Для всех присутствующих на огненном обряде это означало, что дети-сироты проходили посвящение древним вышним богам. Чужестранцы, которые иногда присутствовали на огненных обрядах, они приезжали на торжище в скитах-поселениях, очень красочно рассказывали в своих краях, что своими глазами наблюдали, как маленьких детей приносили в жертву древним богам, бросив их живыми в огненную печь, и сотворилась ее Баба-Йога. Чужестранцам было неведомо, что когда задвигался помост лопата в пещера, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лопаты и отделял углубление с детьми от огня. Дети отделены от огня, но для чужих они принесены в жертву. Затем жрецы рода переносили детей в помещение капищ рода. Впоследствии из детей-сирот воспитывали жрецов и жриц, а когда они становились взрослыми, юноши и девушки могли создавать семьи и продолжать свой род. Чужеземцы же не ведали и распространяли сказки о том, что дикие жрецы славянских и арийских народов, в особенности кровожадная Баба-Йога, приносят детей-сирот в жертву богам. Эти сказки впоследствии отрицательно повлияли на образ Егини-матушки, которая из прекрасной молодой богини с чьей-то легкой руки превратилась в отвратительную, злую и горбатую старуху со спутанными волосами, которая крадет маленьких детей, сажает их на лопату, жарит в печи в лесной избе и потом поедает. Даже имя богини-йоги исказили и начали называть ее Баба-Яга – костяная нога, и стали пугать богиней всех детей. А те дети вырастали. Кто через 10-15 лет в молодом жреце или жрице узнает того ребенка-сироту? Никто. Они же спасали роды от исчезновения. Никто и не думал посвящать чужих в тонкости огненного обряда с детьми-сиротами. Чужеземцы знали только то, что этих детей больше нет. Нет для этого мира. Они посвящаются другому миру. Какому? Миру жреческому, миру духовному. Потому что их цель сейчас – духовное развитие и сохранение своих родов. А что может быть выше цели – сохранения рода? Это и брали на себя жрецы и богиня-егиня. Славяне, собирайте по крупицам и передавайте древнейшие знания и мудрость богов и предков наших детям своим. Братья-месяцы.